Глава 48. Натянув мягкие сапожки, Дженна встала и присмотрелась к своему отражению в зеркале во весь рост. Подумала, не перебор ли рубашка с бахромой и блестками. С самого приезда в Black Rock Falls все праздники по случаю Родео она проводила на смене, облаченная в форму. А сейчас она крутилась перед зеркалом, проверяя, как на ней смотрятся тесные джинсы. Шляпа стоила ей целого состояния. Черная, из меха бобра, она идеально сидела на голове. Выглядела Дженна достойно и надеялась, что купленный онлайн DVD с уроками техасского тустепа поможет сносно показать себя на танцполе. Роджерс был в бегах, а Лайонел Провайн собирался на танцы, так что у него все было под контролем. Кейн наблюдал за магазином Провайна всю вторую половину дня, а Роули с Уолтерсом следили за ним по очереди, пока он не появился на танцах. Дураком надо быть, чтобы напасть сегодня, когда ты под таким плотным наблюдением. Снаружи раздался гудок клаксона, и она направилась к двери, не забыв включить сигнализацию. Прихватила маленькую сумочку, а ключи и сотовые рассовала по карманам. Закрыла дверь, обернулась и увидела Кейна. Тот непринужденно облокотился о машину, одетый во все черное и в кожаном жилете поверх расшитой шестизарядниками рубашки. Ну прямо стрелок с Дикого Запада. Дженна забралась в салон и заметила на приборной панели глок. «Думаешь, тебе на танцах пушка понадобится?» «Ага, я всегда с собой беру», — усмехнулся Кейн. «У меня кобура на пояснице, но когда я за рулем, она больно давит». «А у меня в сумочку зик не влез», — пожала плечами Дженна. «Если бы я надела наплечную кобуру с этим нарядом, это было бы слишком очевидно. Мы же вроде как под прикрытием». «Не волнуйся, у меня к ноге пристегнут запасной ствол. Это если тебе пушка понадобится». «Так и знала, что ты его возьмешь», — улыбнулась Дженна. «Выглядите сегодня просто потрясающе, мэм», — немного смущенно произнес Кейн. «Мне дозволено говорить такое? Или это уже выход за пределы уставных отношений?» «Дозволено». Такой откровенный комплимент заставил Дженну покраснеть, но в глубине души ей было приятно. «А ты как будто с экрана старого вестерна сошел». «О, черт! Рубашка-то новая!» Видя его подавленное выражение, она захихикала, точно подросток. «Нет-нет, выглядишь отлично», — широко улыбнулась Дженна. «Сегодня женщины тебе прохода не дадут». «Нет уж, спасибо». Кейн завел мотор и поехал по подъездной дорожке. Сверкнул в улыбке идеальными зубами. «Сегодня я под прикрытием». «О, кстати, в бардачке лежат наушники и беспроводные передатчики. Микрофон цепляешь к рубашке. Ловит просто шикарно. Сможем быть на связи с Вулфом и Роули. Вдруг что-нибудь случится. Хотя пока на ярмарке еще четверо помощников и Уолтерс, вечер должен пройти спокойно». Дженна залезла в бардачок и достала из него два пакетика. «К такому я не привыкла. Как отключить микрофон? Не хочу, чтобы все мои помощники слышали каждое мое слово». «Сожми его. Это как кнопка «вкл» и «выкл». Дженна повертела устройство в руках. «А как связаться с кем-то конкретным?» «Как только включишь, то выйдешь на связь со всеми сразу. Поэтому обращайся по именам. Просто не забудь отключить, когда закончишь». Кейн улыбнулся полными губами. «Помню, был у меня в команде коллега, и как-то он пошел в уборную, а микрофон отключить забыл. Время он там провел, мягко говоря, взрывное. Будто свинья рожала», — рассмеялся Кейн. «Мы с напарником стояли в это время по бокам от президента Соединенных Штатов на пресс-конференции в Белом доме. Я только нечеловеческим усилием воли тогда не заржал. Тому типу это еще долго вспоминали». «Боже ты мой, ничего смешнее в жизни не слышала. Я и не знала», — удивленно сказала Дженна, — «что ты так близко работал с главой государства». «Да, после очередной командировки в штабе решили, что я раскрылся. Вот и услали меня в Белый дом», — сказал Кейн, покосившись на нее. «Там, по идее, безопаснее. Но чувство такое, что безопасных мест нигде больше нет». Тут телефон у Дженны разразился рингтоном, и она взглянула на Кейна. «Это Вулф. Что такое произошло, что он до танцев не подождал?» Она поднесла телефон к уху и ответила. «Алтон, если вы с Кейном, не включайте громкую связь». Бросив на Кейна быстрый взгляд, Дженна пожала плечами. «Хорошо?» «Частица ДНК, которую я нашел на теле Кейт Брайт, указывает на Дэйва. Но поскольку жертва была в воде, то это наверняка вторичный перенос. Беда в том, что когда мы нашли тело, Дэйв, как и я, был в костюме криминалиста. Еще я надел Кейт на руки пакеты и только потом попросил помочь мне уложить ее в мешок. Вулф прокашлялся и сказал: «Я ни капли не верю, что Дэйв кого-то там убил. Единственное объяснение этому — убийца натер тело чем-то, что принадлежало ему. Вроде пропитанной потом футболки или даже носком». Вулф шумно вздохнул и спросил: «Вы знаете, где он был в момент убийства?» Дженна посмотрела в окно и, глядя, как мимо проносятся деревья, сглотнула вставший в горле ком. «Нет, но выясню. Если это подстава, в чем я уверена, то и на теле Эйми вы найдете еще следы». «Согласен. Потому что при осмотре последних двух трупов я заметил еще одну странность. Это волокна. Они идентичны одноразовым комбинезонам, которые мы надеваем при осмотре мест преступлений. Волокна я тоже проверил на следы ДНК, и результаты по обоим мазкам указывают на Дэйва Кейна». «Комбинезоны?» — твердо и серьезно спросил Вулф. «В которых он осматривал место смерти Фелисити. Выбросили в мусорку за участком?» «Да», — вздрогнув, сказала Дженна. «Боюсь, что так. Я и не подумала сжечь их. В суде эти частицы станут неоспоримыми уликами. Вам придется узнать у Кейна, где он был. Но, как по мне, на него пытаются повесить эти убийства. Продолжим позднее. Эмили не терпится пойти». «Ладно, мы как раз едем в ярмарочный комплекс». Дженна завершила вызов и повернулась к Кейну. Тот смотрел на нее в ответ с любопытством. «Где ты был, когда убили Кейт?» «А ты не помнишь?» Кейн вскинул бровь, и на щеке у него дернулся мускул. «С тобой?» Дженна ни на секунду в нем не сомневалась, но события недели перемешались у нее в голове. «Если бы я знала, то не стала бы спрашивать». Она сурово посмотрела на него. «Бога ради, Дэйв. Твою ДНК нашли на теле Кейт Брайт». «Сама что думаешь?» Кейн прищурился, глядя на дорогу. «Я, может быть, и хладнокровный ликвидатор. Но неужели ты веришь, будто я способен изнасиловать и убить девочку?» «Нет. Разумеется, нет, но Вулф сказал, что в деле об убийстве улики утаивать нельзя». Она коснулась его руки, ощутив, как напряглись под рубашкой крупные мускулы. «Вся эта неделя для меня один нескончаемый день, и с такими уликами тебе потребуется железное алиби». «Так ведь я почти все это время провел с тобой. Дай-ка подумать. До 6 часов я пробыл в участке. Потом до 7:30 ужинал в кафе с тобой. Потом мы поехали домой и выпили у тебя кофе. Примерно в 8 я пошел к себе. В 9:30 ты позвонила и сказала, что Чет нашел тело Кейт. Чтобы совершить убийство за это время, я должен обладать суперспособностями». Он завел внедорожник на парковку при ярмарке и направился в зону, зарезервированную для машин департамента. «Ты верно сказала Вулфу, это подстава. Мне надо знать, что ты мне веришь. А если улики попадут в суд, мне нужен будет союзник». «В кафе нас видело много народу». «Это точно. Особенно Сьюзи Хартвик. Она 10 раз напомнила, что идет на танцы». «И когда уже с меня слезет?» — закатил он глаза и, поразмыслив, поинтересовался. «Ладно, что еще сообщил Вулф?» Чувствуя невероятное облегчение, Дженна проглотила вставший в горле ком. «Он нашел твою ДНК на ладонях Кейт и на волокнах, которые по результатам сравнительного анализа идентичны образцам из наших комбинезонов. Вулф считает, что убийца украл их из мусорки за участком и натер ими тело Кейт». Она посмотрела на Кейна. Его лицо приобрело отстраненное, профессиональное выражение. Значит, он снова работал. Скорее всего, те же результаты Вулф получит и при осмотре тела Эйми. «Эта кровожадная скотина задумала меня подставить. Проклятие. Наши комбезы я выбросил в мусорку за участком. Кто же думал, что кому-то понадобятся загрязненные материалы?» Кейн с отвращением фыркнул. «Ладно. Уверен, что ты вспомнишь, где я был прошлым вечером». Дженна поперхнулась, но сказала: «Ну, будет. Все я помню». Она открыла дверь. «Наушники, микрофоны, все приготовить. Возьмем этого типа». «Есть, мэм».